Затем он заверил меня, что Хак, который мне предложил это место, надежный человек. Однако шеф отдела Клаттон является ужасным типом. В этом же отделе работают несколько порядочных людей, но я должна держаться подальше от министерства, следовательно, подальше от Риббентропа. Лишь позднее я поняла, какой хороший совет я получила, так как откуда мне было уже тогда знать, что на всяком месте работы в правительстве идет скрытая борьба за власть. Тот факт, что мы, свежие, совершенно ничем не обремененные, молодые русские эмигрантки, попали в Берлин и лишь недавно прибыли из Франции, делал нас в глазах многих, уже бывших в заговоре против режима, намного более надежными, чем если бы это были обычные секретарши. То же самое касалось и молодых девушек, происходивших из привилегированных классов, и которые уже в силу своего воспитания казались менее склонными поддаться нацистскому жаргону или завязывать сомнительные политические знакомства. На следующее утро контракт должен был быть подписан. Хаак составил для этого его проект. Я должна была только делать переводы, читать иностранную прессу, лишь в общих чертах докладывать об этом. Затем я впервые встретилась с пресловутым Клаттоном, руководителем отдела. Среднего роста, с покатыми плечами, он был совершенным воплощением вялого, мягкого типа. Его инфантильное розовое лицо, рыжие, потлатые волосы и блеклые узкие глаза подходили к его губчатому, невыразительному рукопожатию. «Хайль Гитлер!» — вопил он при каждом удобном случае. «Хайль Гитлер!» По отношению к Хагу он вел себя просто нахально, нагло. Тот же оставался изысканно вежлив, если и с презрительным оттенком, и с растянутым произношением, и ничего не значащими выражениями типа «да-да» и «так», «а», «стало быть», обходил возможные подводные рифы. Моя работа была легкой. Хаг, который не относился к моему отделу, часто навещал меня, чтобы посмотреть, как я справляюсь, и использовал для этого такие поводы, как, например, то, что он якобы хотел дать для чтения или перевода газету. Однажды утром он осторожно закрыл за собой дверь, поднял предостерегающий палец и приблизился к моему столу. Затем он показал мне маленький листочек бумаги, который он спрятал в своей правой руке. «Сегодня утром в ваш телефонный аппарат вмонтированы микрофоны», было написано на этом листке. Я уставилась на него, разинув рот, пока он разрывал листочек на мелкие части. Когда я встретила его вскоре после этого на дипломатическом обеде, он рассказал мне, что пакет зернового кофе, который он положил в сумку электрика, позволил получить ему эту полезную информацию. Кофе имел тогда ценность золота. Даже небольшими дозами он творил чудеса. Кофе представлял собой средство обмена, наркотик и вообще помогал поднять дух. К моему непосредственному шефу Мюльхаузену я испытывала отвращение с первого дня. У него была восточная внешность, кожа оливко-зеленого цвета, яйцеобразное лицо, на которое спадали черные уже с проседью пучки волос. В уклончивом взгляде его влажных глаз было что-то крысиное. При ходьбе он ступал плоскостопно, не сгибая колен. Наша вынужденная совместная работа, обусловленная обстоятельствами, оказалась не слишком удачной, но мои надежные знания языков были, очевидно, необходимы, чтобы обеспечить его собственное место. Время от времени он совершенно неожиданно уезжал за границу, чаще всего во Францию. Когда он возвращался и привозил чемоданы, наполненные контрабандными товарами, то закрывался в своей комнате, и, судя по шуму, доносившемуся из нее, он занимался там своей добычей. Так как дом, где размещалось бюро, был раньше частным особняком, в нем была и ванная комната, находившаяся рядом, и часто можно было слышать, как он плескался в еще пригодной для пользования ванне. Уголь и отопление предоставлялись за счет государства и были поэтому в неограниченном количестве. Но даже эти омовения, казалось, не могли улучшить его склизкую внешность. Вероятно, он чувствовал мое отвращение. «Заметно, что вы недостаточно интересуетесь своей работой. Вы живете здесь, как птичка в золотой клетке». «Может быть, это и клетка, но ни в коем случае не золотая», — ответила я. Глава 5. Мама стояла на перроне вокзала, окутанная клубами пара, махая нам уже издалека зонтом и палкой, связанными вместе, которые она держала в руке, окруженные вещами, которые холмиком громоздились вокруг нее. Георгий пошел искать носильщика, тележку или и то, и другое. Где бы ни находилась мама, даже после многодневной изматывающей поездки на твердых сиденьях, она сразу же создавала вокруг себя настроение довольствия и доверия. Рядом с ней ты чувствовал себя защищенным, более того, увлекаемым ввысь. Она занимала окружающих до изнеможения, но никогда не наводила скуку и не лишала бодрости.